Разгром на Западе. Первый боевой опыт вермахта произвел впечатление на весь мир. Фотогеничный главком сухопутных войск генерал Вернер фон Браухич появился на обложке американского журнала «Тайм». Но польская компания выявила серьезные недостатки вермахта и военной промышленности, о чем знали немногие. Авиация исчерпала запас бомб и не была готова к продолжению военных действий. Ограниченные возможности немецкой экономики позволяли восстановить запас авиабомб только за 7 месяцев. Выявилась недостаточная выучка пехотных подразделений. Возникли проблемы с танковыми частями. Меньше чем за месяц четверть боевых машин были либо повреждены в бою, либо вышли из строя. Легкие танки Т-1 и Т-2 вообще не годились для современной войны, требовали замены. Но именно в этот критический для Германии период между октябрем 1939 и октябрем 1940 года выпуск танков наполовину сократился. Больше всего Гитлера, помнившего Первую мировую, беспокоила нехватка боеприпасов. Он потребовал пустить запасы стали и меди на производство патронов и снарядов. Приоритет он отдавал артиллерии, гаубицам и тяжелым минометам, оружию позиционной войны. Две трети ресурсов страны шли на программы, лично одобренные фюрером. Это самолеты и боеприпасы. Танки, машины, стрелковое оружие на втором месте. Главком Вернер фон Браухич и начальник генштаба Франц Гальдер потребовали серьезные передышки для подготовки войны на Западе. Нужно пополнить технический парк и арсеналы, подготовить еще миллион призывников. Гитлер не хотел ждать. Он требовал нанести удар на Западе уже в ноябре 1939 года и исполнился классовой ненависти генералам, не желавшим его слушать. 5 ноября 1939 года генерал Браухич пришел к Гитлеру уговаривать его отсрочить наступление. Для поддержки он привел с собой генерала Эдуарда Вагнера, отвечавшего в генштабе за снабжение сухопутных войск. Фюрер слушал генералов нетерпеливо и обрушился на Браухича с упреками. Он требовал начать военные действия 12 ноября. Генерал Гальдер запаниковал, испугавшись, что строптивыми генералами займется гестапо. Гальдер уверял потом, что осенью 39-го он был готов сам застрелить фюрера и приходил на ежедневный доклад с заряженным пистолетом. Что же спасло фюрера? Кровь немецкого солдата, которая бежала по жилам Гальдера. Немецкий офицер не может восстать против командира, которому поклялся в верности. Впрочем, так и осталось неясным, можно ли верить рассказам Гальдера о его оппозиционности. Плохая осенняя погода исключала массовые действия авиации, и Гитлеру пришлось смириться с тем, что наступление откладывается на следующий год. Нападение Германии на Польшу изменило настроение в Америке. Изоляционисты утратили влияние в Конгрессе. 3 ноября 1939 года президент Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе, который снимал запрет на продажу американского оружия иностранным державам. Формально Германия тоже могла воспользоваться этой возможностью, но нацисты не имели ни валюты, ни флота, чтобы прикрыть свои конвои в Атлантике. Германия оказалась в экономической изоляции. Вступление в войну Франции и Англии отрезало ее от поставок из-за рубежа. Импорт важнейших видов сырья, нефти, железной руды, меди, упал до кризисно низкого уровня. Экономика, полностью зависящая от импортных поставок, была на грани полного развала. Немецкую военную экономику спасало только экономическое соглашение с Москвой. Осенью 1939 года Советский Союз обещал поставить Германии в течение года 1 000 000 метрических тонн фуражного зерна, 900 тысяч тонн нефти, 100 тысяч тонн хлопка, 500 тысяч тонн фосфатов, такое же количество железной руды и другое сырье. Москва обещала даже дать больше, чем просил Берлин. «Сталин поразил нас», — вспоминал советник немецкого посольства Густав Хильгер, заявив, что наши страны должны помогать друг другу и во имя этого идти на жертвы. Поэтому советское правительство снизило цены на свои товары и не настаивало на том, чтобы Германия за все платила твердой валютой. Для германской военной экономики это было громадным успехом. Дверь на восток была широко открыта, и британские усилия ввести экономическую блокаду были значительно ослаблены. В 1940 году Советский Союз обеспечил Германии 74% нужных ей фосфатов, 67% асбеста, 65% хрома, 55% марганца, 40% никеля и 34% нефти. Как выразился назначенный начальником оперативного управления Генштаба сухопутных войск генерал Эдуард Вагнер, договор с Советским Союзом спас нас. Поставляя Гитлеру все, что он просил, Сталин покупал время, надеясь, что Германия втянется в долгую истощающую войну с Западом. Железная руда поступала только из Скандинавии. А что, если Швеция под давлением англичан прекратит поставки? Гитлер опять же считал, что победоносная война все решит. Геринг объяснил генералу Томасу: «Фюрер твердо уверен в победе. Он исходит из того, что Бельгия, Голландия и Северная Франция перейдут под наше управление. Он считает, что эти промышленные зоны заменят нам поставки сырья из Скандинавии. Поэтому фюрер распорядился пустить в ход все запасы сырья, не думая о будущем. Немецкая экономика полностью зависела от угля. 90% энергии получали, сжигая запасы бурого угля и антрацита. Кроме того, уголь нужен был в металлургии и химической промышленности. Запасов угля в стране хватало, но его залежи находились в западных и восточных приграничных районах, в Руре и Силезии. Транспортировка угля в промышленные районы съедала треть возможностей немецких железных дорог. В 1939 году массовая переброска войск сначала на восток, потом на запад оказалась непосильной для транспортной системы. Прекращение пассажирских перевозок не спасло от того, что десятки тысяч вагонов и платформ застряли в пробках. С декабря 1939 года шахтеры не могли отправить добытый уголь потребителям. Замерзали города, даже Берлин. А угольщики вынуждены были снизить добычу, потому что некуда было отгружать поднятый на поверхность уголь. Проблема возникла и с рабочей силой. По данным имперского ведомства статистики, на 31 мая 1939 года рабочая сила составляла 24,5 миллиона мужчин, 14,5 миллионов работающих женщин и 300 тысяч, обозначенных в статистических справочниках, как иностранцы и евреи. Через год число работающих сократилось на 4 миллиона за счет призыва вооруженные силы. Добавились 350 тысяч пленных, и число иностранных рабочих возросло до 800 тысяч. Но трудовые резервы Германии неуклонно сокращались. Мужчин брали в армию, они гибли на фронте, их места занимали пленные и иностранные рабочие. Германии не хватало ни солдат, ни рабочих. Выбор был между призывом в армию и работой на военном производстве. Вермахт сам был заинтересован в бесперебойном производстве оружия, но все равно в казармы отправлялись те, кто обеспечил военное производство. Только на некоторых заводах рабочие были освобождены от действительной службы. Призыв в армию 4 миллионов рабочих нанес серьезный удар по экономике. Пострадал и транспорт, армия сама нуждалась в квалифицированных специалистах, которых отправляли в инженерные войска, войска связи, армейские ремонтные мастерские. Образованные молодые люди нужны были авиации и системе противовоздушной обороны, где появилось много сложной техники. Прекращалось гражданское строительство, сокращали штаты невоенных учреждений. Война не просто сократила, а почти срезала гражданский сектор экономики. В 1937 году построили 320 тысяч квартир, в 1942 всего 40 тысяч. Гитлер добился своего. С января по июль 1940 года Германия вдвое увеличила военное производство. Этого удалось добиться благодаря безжалостной мобилизации всех ресурсов, без оглядки на нужды населения или будущее страны. Настроение людей фюрера не интересовали, хотя ему было известно, что в стране возникло напряжение. Немцы, в отличие от времен Первой мировой, совсем не радовались войне. Даже гауляйтеры пытались защитить свои области от тотальной мобилизации сил и ресурсов. В первые недели Второй мировой войны ввели рационирование продовольствия и одежды. Возник и черный рынок, куда тоже утекали деньги, но поначалу черный рынок не имел особого значения. Министерство продовольствия и сельского хозяйства 25 сентября 1939 года установило рационы, которые должны были обеспечить 2500 калорий обычным гражданам и до 4000 калорий военнослужащим. С учетом классового неравенства в Германии, эти карточки даже улучшили уровень жизни определенного числа рабочих, которые жили весьма скудно. Но остальные, кто жил получше, быстро ощутили перемены к худшему. Имперский руководитель медицины и заместитель министра внутренних дел по санитарной службе и здравоохранению Леонардо Конти в октябре 1939 года предупредил, что удлинившийся рабочий день и ограниченность питания пагубно скажутся на состоянии гражданского населения. Фюреру не нравилась вялая атмосфера в стране. 24 февраля 1940 года он устроил в мюнхенской пивной «Хофбройхаус» встречу со старыми бойцами по случаю 20-летия принятия программы партии. В Берлине фюрер встретился с гауляйтерами и сказал им, что бюрократическая летаргия армейского руководства должна быть преодолена динамизмом национально-социалистического движения. Гитлер рассуждал так: если он разгромит Францию и Англию, общественное мнение будет на его стороне. Надо выиграть войну, тогда решатся все проблемы. Гитлер хотел, чтобы военным производством вместо склонных к пессимизму генералов занялся герой-чудотворец Фриц Тодд. Фюрер считал, что только Тодд в состоянии совместить преимущество частной инициативы с политической волей партийного работника. Тодд-то поставили уже во главе всего строительного сектора немецкой экономики. Весной 1939 года он доложил, что половина средств, ассигнованных на строительство в стране, идет вермахту, 20% на промышленное строительство, еще 10% на общественно полезные проекты. Остаются еще 20%, в рамках которых будет строиться жилье для рабочих, занятых в военной промышленности. В 1939 году Фриц Тодд получил погоны генерал-майора авиации. Это было поощрение. В марте 1940 года Гитлер создал Министерство вооружений и боеприпасов для руководства всей военной промышленностью. 17 марта назначил министром Тодда. Новый министр верил в командно-административную систему, создал комитет по наращиванию производства танков, затем комитет по выпуску артиллерии. После победы на Западном фронте Гитлер поблагодарил за оружие одного только Тодда, не сказав ни одного доброго слова военным. Заместитель министра продовольствия и сельского хозяйства Герберт Бакке и генерал Георг Томас исходили из того, что Германии предстоит длительная война с западными державами, и ресурсов должно хватить на 3 года. Адольф Гитлер тоже боялся повторения изнурительной Первой мировой, но твердо рассчитывал на быструю победу. И все же, почему весной 1940 года Гитлер так торопился? Почему рисковал, начиная войну, который не был так уж готов? Почему начал войну на Западе? 7 мая 1940 года немецкий посол в Москве Фридрих фон Шуленбург предупредил наркома Молотова о том, что через 3 дня начнется большое немецкое наступление на Западе. Молотов, доложил Берлин посол, ответил, что советское правительство понимает, Германия вынуждена вести оборонительные действия против напавших на нее Франции и Англии, и добавил, что не сомневается в победе вермахта. В 5 часов 35 минут утра 10 мая 1940 года на Западе развернулись настоящие боевые действия. Победа далась вермахту на диво легко. Всего 49 тысяч погибшими и пропавшими без вести, значительно меньше, чем в польскую кампанию. Потери французов составили 120 тысяч человек. Поражение Франции было непостижимым. Еще несколько лет назад немецкие генералы боялись французской армии. Разгром англо-французских войск воспринимался как личная победа Гитлера. Фюрер рискнул и выиграл. Одним ударом вермахт вывел из игры Францию, Бельгию и Нидерланды. Великобритания была вытеснена с континента. Вот тогда и возник миф о превосходстве вермахта. В реальности немецкая армия не была так уж хороша. Из 93 немецких дивизий только 9 были танковыми, 2500 танков. Французская армия имела больше танков – 3200, а вместе с британскими, голландскими и бельгийскими машинами – и того больше – 4200. Большинство немецких танков, устаревшие легкие машины Т-1 и Т-2, качественно уступали французским и британским. Только к маю войска поступили средние танки Т-3, Т-4, а также трофейные чешские машины. Тем не менее, они не могли сравниться с тяжелыми французскими танками. Не располагал вермахт и эффективным противотанковым оружием. Тяжелые французские танки давили колонны немецкой пехоты. Немецкие танковые части брали хорошим вооружением и отличной радиосвязью, что позволяло им действовать организованно. Немецкая авиация тоже не располагала количественным превосходством. 3500 самолетов. Западные страны имели на 1000 машин больше. В мае 1940 года Франция получила 500 новых американских самолетов, которые были лучше немецких моделей. Так что не стоит говорить о том, что Германия победила благодаря самому современному оружию. Но миф о блицкриге и о техническом превосходстве вермахта устраивал не только победителей, но и побежденных. Французам и англичанам проще было объяснять поражение невероятным превосходством врага, иначе бы пришлось говорить о профессиональной некомпетентности собственных генералов. В ведомстве Геббельса выпустили пропагандистский фильм «Победа на Западе», в котором демонстрировали стратегию моторизованной войны и делали акцент на мистическом превосходстве немецкого солдата. Верховное командование вермахта говорило о революционной динамике Третьего Рейха и его партийного руководства. Для Гитлера победа была выражением преимущества немецкой расы и его личного гения. Но победа в мае 40-го не может считаться чудом, рожденным боевым духом солдат вермахта и нежеланием французов сражаться. Удачный план, разработанный начальником штаба группы армии А генералом Эрихом фон Манштейном, оказался совершеннейшей неожиданностью для французов и англичан. Вермахт намеревался наступать, следуя классическим схемам. Но в феврале 1940 года самолет с двумя немецкими штабными офицерами был сбит французами, им попали в руки планы военной операции, все пришлось спешно переделывать. Тогда обратились к идее Манштейна. Он предлагал сконцентрировать силы и прорваться там, где противник не ожидает, через Арденский лес. В декабре 1939 года генералы Браухич и Гальдер отвергли идею как непозволительно рискованную. В конце февраля 1940 года они вынуждены были принять этот план. Наступление группы армий «Б» через Голландию и северную часть Бельгии носило отвлекающий характер. 29 немецких дивизий отвлекли вдвое больше дивизий противника, причем лучших. А вот в Арденнах немцы собрали мощный кулак – 45 дивизий, которым противостояли всего 18 дивизий и далеко не лучших. Командование вермахта бросило в бой все, что имело. В резерве немецкое командование не смогло оставить ни одной танковой дивизии. Боевые действия носили ожесточенный характер. 10 мая 1940 года, в первый же день боевых действий, Люфтваффе потеряла 347 машин, добиваясь превосходства в воздухе. Танковой группе генерала Эвальда фон Кляйста предстояло прорвать линию фронта и нанести удар по французским войскам с тыла. Его группа состояла из 1200 танков и десятков тысяч грузовиков, а также инженерно-ремонтных групп. Если бы эти машины вытянулись в одну цепь, они протянулись бы от границы Люксембурга до Кёнигсберга, то есть на 1500 километров. Реку Маас танковая группа форсировала 14 мая через 4 узких моста. Каждая из колонн растянулась на 400 километров. Это было крайне рискованно. Если бы авиация французов и англичан прорвалась через немецкое истребительное прикрытие, она бы сожгла эту танковую армаду. Только немецкая точность и аккуратность позволили регулировщикам избежать пробок и неразберихи. Офицеры-управленцы курсировали на мотоциклах и легких самолетах. Стремительное продвижение вперед зависело от точного исполнения плана переброски частей. Заправщики со своим опасным грузом подъезжали почти к самой линии фронта. Вдоль маршрутов движения были установлены цистерны с горючим для заправки. План предусматривал трехдневный марш без остановок. Чтобы водители не заснули, им раздавали сильное стимулирующее средство первитин, которое именовали танковым шоколадом. Но бензин и первитин были зарезервированы только для дюжины ударных дивизий. Остальная армия вступила в бой в пешем строю. Это было очень рискованно для немцев кампания. Ошибочно думать, что германские генералы открыли чудодейственный рецепт победы. Больше они не смогут повторить успех лета 40-го. Как и при нападении на Советский Союз, вермахт не имел необходимых резервов. Топливо было только на 5 месяцев войны. Если бы не удалось сразу добиться успеха, вермахт утратил бы наступательный потенциал, и положение изменилось бы не в пользу Германии, как это произойдет в войне с Советским Союзом. И в 40-м, и в 41-м ставка делалась на первый удар. Французы в 40-м не выдержали. Советский Союз, куда более мощное государство, располагая несравнимо большим потенциалом и пространством для маневра, выстоял. Но в 40-м в вермахте никто не анализировал опасные повороты уже выигранной войны. Упоение победой сыграло дурную шутку с генералами вермахта. Политическая карта Европы переменилась. За несколько недель Германия стала властителем континента от Балтики до Гибралтара, от Северного моря до Черного. Генералы поверили в гений фюрера. 13 июля 1940 года начальник генштаба Франц Гальдер записал в дневнике: «Больше всего фюрера волнует вопрос, почему Англия не хочет пойти по пути к миру. Как и мы, он считает, что Англия еще имеет надежду на Россию. Придется силой заставить Англию согласиться на мир. Но на это он идет неохотно. Если Англия будет разбита, Британская империя распадется. Пользы от этого Германии никакой. Пролив немецкую кровь, мы добьемся чего-то такого, что пойдет на пользу лишь Японии, Америке и другим». 18 июля в Берлине был устроен парад победы. 19 июля Гитлер произнес большую речь в Рейхстаге. Он предложил мир Англии. «Я снова заметил», — отмечал корреспондент американского радио в Берлине Уильям Ширер, «что он может произносить речь с честным лицом порядочного человека. Возможно, кое-что из его вранья ему самому таковым не кажется, потому что он фанатично верит всему, что говорит». Гитлер торжественно объявил, что произвел Германа Геринга в рейхсмаршалы и присвоил высшее воинское звание генерал-фельдмаршал 12 генералам, пехотинцам Вальтеру фон Браухичу, Федору фон Боку, Эрвину фон Вицлебену, Вильгельму Кейтелю, Гюнтеру фон Клюге, Вильгельму фон Лейбу, Вильгельму Листу, Вальтеру фон Райхенау, Герду фон Руншетту и летчикам, командующему 2-м воздушным флотом Альберту Кессельрингу, заместителю министра авиации, командующему 5-м воздушным флотом Эрхарду Мильху и командующему 4-м воздушным флотом Хуго Шперле. Генрих Гиммлер и начальник главного управления имперской безопасности Райнхард Гейдрих сидели в зале и ловили каждое слово фюрера. Гейдриха фюрер вовсе не упомянул, а рейхсфюрер СС сказал одной фразой, отметив заслуги товарища Гиммлера в обеспечении безопасности нашего государства. 21 июля Гитлер отправился в Веймар на вагнеровский музыкальный фестиваль. Перед отъездом он приказал генералу Вальтеру фон Браухичу готовить план военной кампании против Советского Союза. Из Веймара Гитлер поехал в Бергхоф. Несколько дней подряд он совещался со своими военными. Фюрер никак не мог принять решение, кто станет следующей жертвой. 29 июля к нему приехали начальник штаба оперативного руководства Вермахтом генерал Альфред Йодль и его подчиненный генерал Вальтер Варлемонт. Гитлер сказал им, что время нападения на Советский Союз надо перенести с осени 40-го на весну 41-го. 31 июля прибыл главнокомандующий военно-морским флотом гросс-адмирал Эрих Рёдер. Он предложил назначить высадку в Англии на 15 сентября. Операции будет предшествовать 8 дней ожесточенных бомбардировок. Гитлер согласился с адмиралом. Потом к фюреру пришли руководители Верховного командования Вермахта генералы Кейтель и Йодль, а также командование сухопутных сил генералы Браухич и Гальдер. С ними фюрер говорил о войне против СССР, а не против Англии. «А Англия надеется на Советский Союз и Америку», — говорил им фюрер. «Если надежда на СССР исчезнет, Америка тоже потеряна для Англии, потому что разгром Советского Союза повысит шансы Японии на Дальнем Востоке. Словом, чем быстрее мы уничтожим Советский Союз, тем лучше. Но операция будет иметь смысл, только если мы можем сокрушить Советский Союз одним ударом». 3 сентября Гитлер отложил высадку на Британских островах на 3 недели. 6 сентября гросс-адмирал Рёдер предложил вообще взамен рискованной высадки на островах уничтожить британские позиции на Средиземном море, захватить Гибралтар и Суэцкий канал. 17 сентября Гитлер вновь отложил высадку. На сей раз новая дата даже не была определена. 26 сентября гросс-адмирал Рёдер информировал фюрера о невыполнимости в настоящее время задачи высадиться в Англии. Он просил Гитлера принять решение, есть вообще смысл в этой операции. Германия может вести успешную войну против Англии на Средиземном море, когда будет захвачен Суэцкий канал, итальянский флот отправится в Индийский океан. Если оторвать Индию, что же останется от Британской империи? 12 октября Гитлер принял окончательное решение. Военная операция против Великобритании откладывается до следующей весны, но давление на Англию продолжается.